Это правда, просто безумно люблю. И телефончик мне свой дал. Для любимой мне ничего не жалко. И денег у тебя занял, но я вернулся до копейки. Я в тот же день звоню тебе. Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Сказать, как я люблю тебе. Пи-пи-пи-пи-пи-пи. Но в трубке слышу чей-то бас. Кому не спится в этот час? 3 часа ночи, ты шо? А главное...